Глава 38. Эта ночь с Робертом оказалась чудесной настолько, что не хотелось ее окончания. Даже больше, чем их физическое влечение, ощущалась душевная общность двух таких непохожих, но обретших друг друга людей. Ханна чувствовала и знала, что на те темы, на которые они говорили, Роберт ни с кем никогда не говорил до нее. Даже на исповеди он вряд ли стал бы затрагивать их, страшась церковного осуждения. И от самой этой мысли делалось радостно на душе. Суровый граф Солсбери доверился ей, обнажил свою душу, переступив через все свои принципы. Это ли не доказательство его чувств? Сейчас, на изломе головокружительных первых эмоций обоюдного обладания, Ханна не заглядывала вперед, не допускала угнетающей мысли о том, что ждет их потом, в будущем, когда страсть поутихнет, и граф либо присытится ей, либо под давлением обстоятельств вынужден будет с нею расстаться. Все это будет потом. А пока Ханна нежилась в ласках любимого человека и, проснувшись с ним рядом, ощущала себя бесконечно счастливой. А ведь, казалось бы, каждый из них имел сотню причин находиться в унынии. «Как же похороны Равены?» – несмело осведомилась она, лежа на плече Роберта и рисуя узоры на его коже кончиком пальца. «Ты уехал, и Латимеры должно быть в недоумении. Тебя осудят, если ты их пропустишь». В лице графа не дрогнул ни один мускул, но Ханна все равно знала, что этот вопрос тяготит его. «Я сумею объяснить Латимерам причину отъезда. Уверена, они смогут понять». Что именно за причину граф собирался им предоставить в качестве объяснения, Ханна решила не уточнять. Просто поцеловала. Знала, что именно это Роберту сейчас нужно. И не ошиблась. Весь этот день они снова были в дороге. Только теперь Ханна сидела на собственной лошади и первую половину пути кое-как пыталась к ней приспособиться. Потом дело пошло несколько лучше, но к вечеру тело ломило от напряжения, и Роберт в этот раз, заплативший за одну комнату для двоих, посмеивался, разминая ей плечи и втирая в уставшие мышцы, купленный по наущению Ханны у местной знахарки бальзам из чистотела и бузины. И стоит ли говорить, что лучшим бальзамом от боли оказалась всепоглощающая любовь, заставлявшая забывать обо всем, кроме их обоюдного счастья. И утром нового дня Ханна подумала, что могла бы привыкнуть просыпаться в одной постели с Робертом Солсбери и любоваться его четким профилем, с высокими скулами и будто начерченным кистью художника с смоляными бровями. Даже сейчас чуть сведенными к переносице. Щетина на смуглых щеках шла ему невероятно. Так, за разглядыванием, Роберт ее и застал, проснувшись и по-хозяйски приобняв за плечи. «Часа через два мы доберемся до Лондона», — сказал он. «Ты знаешь, где нам искать твою младшенькую?» Грейс назвала адрес. «Это в Саут-Торке, рядом с театрами». «Значит, сразу поедем туда». Ханна кивнула, с благодарностью глядя на человека, с готовностью взявшего на себя часть ее ноши. От нежности защипала в носу, и она шмыгнула, утыкаясь лицом Роберту в грудь. Он погладил ее по плечу. «Пора вставать, оборотница», — улыбнулся той особенной, полной света, улыбкой, предназначенной только ей, Ханне Уэллс, и чмокнул в плечо. Ханна наигранно возмутилась. «Ты теперь до конца жизни станешь так меня называть?» И осеклась тут же. Ей нужно знать свое место и понимать, что целой жизни у них с Робертом нет. Только эти, будто украденные часы, в любой миг готовые прекратиться. Роберт, наверное, догадавшись, о чем она думает, молча накрыл ее губы своими и целовал так долго и сладко, с такой исступляющей нежностью, что зашедшееся от рокота сердца, будто мурчащий от восторга котенок, затмило в ней всякие мысли о ненароком вырвавшихся словах. К обеду они въехали в Лондон, и, минуя северную часть города по Лондонскому мосту, оказались в Саут-Торке, в так называемой свободной зоне, не подчинявшейся юрисдикции города. Именно здесь неограниченные рамками закона разрослись, как грибы после дождя, лондонские театры. В одном из них, знаменитом «Глобусе» Джеймса Бёрбиджа, ставили пьесы, ставшего знаменитым в последнее время Шекспира – Самой Ханне ни одной пьесы, вышедшей из-под пера его гения, увидеть так и не удалось. Она была слишком занята работой в лавке и заботой о сестрах. Так что тратить их и без того скудные средства на театральные представления не находила возможным. А между тем, имя Уильяма Шекспира, которому покровительствовала сама королева, гремело на всю столицу весь нынешний год. Шептались, что он каким-то удивительным образом поспособствовал разоблачению заговора графа Эссекского против Елизаветы. И это не осталось той неотмеченным. Королева умела быть благодарной, судя по знаменитости еще год назад безымянного паренька, чье имя теперь не сходило с афиш, глобуса и прочих театров. С трудом маневрируя по испещренным ямами и канавами улицам Саут-Торка, путешественники достигли, наконец, дверей веселой мартышки, питейного заведения Кэтсби, в которое он и пристроил сестер, забрав их из пансионата. Привязав снаружи своих лошадей, граф с решительным видом толкнул хлипкую дверь, прошел вглубь полутемного помещения, даже днем освещаемого чадящей свечой, и обратился к мужчине за стойкой. «Нам бы поговорить с миссис Лендери», — дополнила Ханна. «Она работает здесь кухаркой, насколько мы знаем». Мужчина мрачноватого вида, детина, с насупленными бровями, окинул Ханну и Роберта подозрительным взглядом. Правда, вид звонкой монеты, что легла на прилавок между ним и Робертом Солсбери, подозрительность эту несколько сгладила. И он кивком головы велел им следовать за собой. Ханна невольно поежилась, представив, как ее милая Грейс работала в этом месте разносчицей, а мечтательница Лили прислуживала на кухне. Словно прочитав ее мысли, мужская ладонь стиснула ее пальцы. «Лили?» – удивилась возникшая в клубах пара кухарка. «Зачем она вам? Девочки больше здесь нет». И тот же охнула. «Святые окорока! Да вы не как старшая из сестричек Уэллс! Лили все уши мне про вас прожужжала, мол, Ханна вернется и заберет их отсюда. Я-то, конечно, не верила ни на грош!» Тут женщина окинула Роберта взглядом. «Но должно быть напрасно». Ханна, которая услыхала лишь то, что младшенькой больше здесь нет, воскликнула в ужасе. «Где же она? Где моя Лили?» Миссис Лендери покачала головой. «Хотела бы я ей помочь», — с сожалением сказала она. Но когда Кэтсби узнал, что сестрица ее сделала ноги, так разозлился, что увел малышку с собой. «Куда?» «Полагаю, что к девочкам в очаровательную красотку. Сказал, что сестрица ее непременно вернется за ней. Вот пусть тогда и поищет девчонку. И рада не будет, когда все же найдет». У Ханны потемнело в глазах. «Лили в борделе!» «Святые небеса!» Не сказав ни слова в ответ, она бросилась наугад, ища выход в полутьме коридоров. Так торопилась, наверное, отчасти обезумев от страха за Лили, что не могла этот выход найти. В конце концов, Роберт поймал ее за руку и насильно притиснул к себе. «Успокойся, глупый ребенок. Лишние полчаса ничего не изменят. А я знаю очаровательную красотку. Бывал там с друзьями. Найдем ее в четверть часа. С твоей сестрой, я уверен, ничего не случилось». «Но это бордель», — всхлипнула Ханна. «Вдруг ее кто-то обидел?» «Уверен, это не так. В противном случае...» Роберт стер с ее щеки слезы подушечками больших пальцев. Кэтсби ответит за все. Рука его недвусмысленно опустилась на эфес шпаги и сжала его. «Веришь мне?» Ханна кивнула сквозь слезы и торопливо побежала за графом, когда он повел ее к выходу, безошибочно находя нужное направление. К борделю с прецензионным названием «Очаровательная красотка» они подошли уже в сумерках догоравшего дня, и, стоя дело распахивающейся двери, доносились веселые женские голоса и мужской громкий хохот подвыпивших посетителей. Над дверью же красовалась медная вывеска в виде женской мордашки с вытянутыми для поцелуя губами. «Говорить буду я», — сказал Роберт, глянув на оробевшую Ханну. «Просто будьте рядом». Она молча кивнула. От страха за Лили у Ханны внутри все болезненно сжалось, и, судя по ощущениям, стягивалось сильнее, так как дышать выходило с трудом. Прежде Ханна в таких местах не бывала, хотя служанка из одного борделя попроще периодически появлялась в их лавке, покупая абортивый настой для забеременевших девиц. Теперь же ее поразила царившая здесь атмосфера разнузданного порока. Полураздетые девушки, восседая на коленях своих кавалеров, бесстыдно трясли перед ними своими грудями и целовались в засос, пробегая шаловливыми пальчиками по самым запретным местам. Ханна вспыхнула от стыда, не зная, куда деть глаза при виде этой картины, но тут ее отвлекла подплывшая к ним немолодая, уже напомаженная Матрона, в столь вызывающем платье, что девушка сразу же догадалась. Перед ними мадам, хозяйка этого места. «Чем могу быть полезна, любезная?» — осведомилась она и покосилась на Ханну с чисто профессиональным интересом. «Нам бы девочку», — произнес Роберт многозначительным тоном. «И чем моложе, тем лучше». Лицо женщины тут же расплылось в сальной улыбке. «Вам на двоих?» — осведомилась она, ясно давая понять, что ничем таким уж особенным ее в этой жизни не удивишь. Насмотрелась за годы работы. «Да, мы с моей...» Роберт приобнял Ханну за плечи. «Желаем испробовать что-то новое. Надеюсь, у вас здесь найдется, чем нас удивить». «Не сомневайтесь, милорд. У красотки Люси есть все, чтобы потешить даже самый... взыскательный вкус», — заверила она их и позвала. «Направляйтесь за мной». Ханну с Робертом провели в тесную спальню с широкой кроватью. Та занимала полкомнаты от стены до стены. «Располагайтесь», — произнесла красотка Люси. «Ваша конфетка с минуты на минуту будет здесь». И действительно, в дверь постучали, и Ханна охнула, прикрыв рукой рот, когда в комнату ввели Лили в каком-то полуобморочном, бессознательном состоянии. На девочке было надето красивое платье, а волосы живописно рассыпаны по плечам. «Она не составит хлопот», — осклабилась женщина. «Если что, зовите меня». Едва она вышла, Ханна рухнула перед девочкой на колени и прижала тонкое тельце к себе. Слезы градом побежали из глаз. То, что мешало дышать, прорвалось истошным рыданием. «Ханна», — вяло отреагировала на присутствие старшей сестры, одурманенная наркотиком Лили. «Ты пришла за мной». «Да, это я. И я заберу тебя из этого места». После этого Роберт подхватил девочку на руки и, перекинув ее через плечо, вытянул шпагу из ножен. «Уходим отсюда», — скомандовал он и толкнул сапогом хлипкую дверь.